Месія. Шалом і добрий вечір. Отдел злачной пажити счастлив предложить вам очередную передачу из серии «Основания для веры». Сегодня мы продолжим наше знакомство с жизнью Мессии Иисуса. Мы уже знаем, что термин «Мессия» – «Ха-Машиах» по-еврейски и «Христос» – это одно и то же понятие. «Мессия» по-еврейски – это то же, что «Христос» по-гречески. Само это слово означает по-русски «помазанник». Причина, по которой Иисус имеет абсолютное право на этот титул, заключается в том, что Он один выполнил все библейские предсказания относительно первого прихода Мессии. Да, первого прихода, потому что Он собирается прийти к нам опять. Как я упоминал в прошлый раз, вам следует непременно постараться прослушать передачу, в которой мы будем говорить о Его втором приходе. Наше исследование показало, что Иисус имел репутацию лучшего плотника в Назарете, в городе, где он вырос. Мы также увидели, что Иисус поднимается над созданными людьми традициями, когда этого требует благополучие его ближнего. Народ видит в этом что-то необыкновенное и привлекательное. Его учение тоже представляется им необычным и живительным. Они привыкли к учениям, центром которых были ритуалы и традиции, что, конечно, не приносило им ни помощи в настоящем, ни надежды на будущее. Но то, чему учил Иисус, давало им реальную помощь в настоящем и реальную надежду в будущем. Послушайте, что сказал Иисус и что дало еврейскому народу его времени такое ободрение. Эти слова были записаны еврейским апостолом Матфеем в главе 5 стихах 3 по 16. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженно кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Религиозные лидеры гордились своей способностью соблюдать закон. Был ли этот закон данным Моисеем и записанный в Торе? Конечно, нет. Это был свод законов, сформулированный ими, начиная с 3-го столетия до Рождества Христова. Потому, естественно, ко времени Мессии Иисуса они имели хорошо разработанный свод человеческих законов. Фактически эти законы были так переработаны, что Иисус сказал этим религиозным лидерам так: «Вы устраняете Слово Божие преданием вашим, которое вы установили». Марк 7:13. Иисус питал огромное уважение к закону Моисея. Поскольку он был дан самим Богом, не было необходимости формулировать сложную человеческую правовую систему. Он знал, что если принципы, выделенные в законе Моисея, будут прилагаться со здравым смыслом, они будут удовлетворительны в решении любой ситуации, могущей возникнуть между отдельными лицами. Далее. Иисус учил народ цели, которую преследовал Бог, давая им закон. Например, закон говорит «не убей» – Исход 20:13. Иисус идет, так сказать, в самый корень закона, когда говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на своего брата напрасно подлежит суду». Видите, в чем учение Иисуса, что гнев ведет к ненависти, а ненависть может привести к убийству. Как вы видите, это побуждает человека заботиться о его личных отношениях с другими, что означает хранить дух закона вместо соблюдения просто буквы закона. Учение Иисуса о законе также имело целью показать, как глубоко мы пали по сравнению с требованиями Бога и, следовательно, как сильно мы нуждаемся в Спасителе, способном простить наши грехи. Иисус цитирует Исход, глава 20, стих 14. «Не прелюбодействуй». Здесь снова его учение идет за рамки буквы закона и в безошибочных выражениях приводит к самому духу закона. Его слова записаны у Матфея в главе 5, стих 28. «А я говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем». Теперь я прошу вас честно признаться, кто не нарушил духа этого закона. Совсем недавно «Комсомольская правда», коснувшись вопроса супружеской неверности, продемонстрировала, что не только дух, но и буква этого закона нарушается. «Да, но ведь это свойственно человеческой природе», — скажете вы. И это именно то самое, на что указывает Бог, ибо Он согласен с вами. На Его стандарт есть совершенство, и мы все провалились в достижении Его из-за нашей греховной человеческой природы. Нам нужно прощение наших грехов. Нам нужен некто, который бы выполнил закон вместо нас. Как если бы вы были должны кому-то деньги, и у вас не оказалось средств заплатить вам долг. В этом случае вам нужен кто-то, кто может и хочет выполнить ваши обязательства перед кредитором. Человек, который предложит сделать это для вас, будет вашим спасителем, не так ли? Теперь послушайте, что говорит Иисус о том, что Он сделал для вас в связи с вопросом о законе Божьем. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Матфея 5:17. Да, Иисус исполнил дух закона, прожив безгрешную и совершенную жизнь. Он бросает вызов своим противникам, религиозным лидерам. «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8:46. Они были бы рады найти хотя бы один промах, чтобы обвинить Иисуса, но они не нашли ничего. Иисус выполнил букву закона, заплатив наказание или долг за грех, наказание которое есть смерть. Еврейский апостол Петр записывает, что «Христос пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу». Разве эти истины не приводят вас к мысли, что и для вас есть надежда, и для вас возможен внутренний мир? Надежда, благодаря которой вы знаете, что ваш долг или обязательство по соблюдению закона был заплачен тем, кто мог и желал сделать это, и внутренний мир, по которому вы знаете, что ваша греховная природа прощена? Как мы уже отметили, учение Иисуса включает внутреннего человека. Оно сосредотачивает внимание на личных отношениях, которые в свою очередь ведут к поведению индивидуумов. Иисус учит, что наше поведение определяется нашими взглядами, которые, в свою очередь, контролируются нашей человеческой природой, которая греховна. И единственный путь обрести новую природу, которая будет контролировать наше отношение к жизни, которая будет определять наше поведение, это довериться Ему. Ибо Он сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» – Иоанна 14:6. Это очень глубокое заявление, когда вы задумываетесь над ним. Почему? Потому что он заявляет, что никто другой не смеет претендовать на то, что он Бог. Покойный Льюис, английский писатель, профессор и бывший атеист, сказал прекрасные слова по этому поводу. «Я стараюсь здесь предотвратить всякого от повторения глупости, которые люди часто говорят по отношению к Нему. Я готов принять Иисуса как великого морального учителя, но я не признаю Его притязаний на божественность. Этого мы не имеем права говорить. Человек, который был просто человеком и говорил то, что сказал Иисус, не мог бы быть великим моральным учителем. Он был бы либо глупым на одном уровне с тем, кто утверждает, что он мягкий, как всмятку яйцо, либо жесток, как дьявол преисподней. Вы должны сделать выбор. Или этот человек был и есть Сын Божий, или это сумасшедший, или еще того хуже. Вы можете отвернуться от него, как от глупца. Вы можете наплевать на него и убежать от него, как от демона. Или вы можете упасть у его ног и признать его своим господином и Богом. Только давайте не будем считать в оправдательном бессмыслии, что он был великим учителем-гуманистом. Он не оставил этот вопрос для нашего выбора, и он не намеревается сделать это. Видите, вы не можете соблюсти нейтралитет, когда вопрос касается личности Иисуса, Мессии. Факт, что он действительно умер и действительно встал из мертвых, не требует слепой веры. Почему? Потому что это исторически отмеченный факт. Тот факт, что он сделал все это, для вас требует вашей личной веры. Надежда и внутренний мир станут вашими, когда вы лично уверуете в этот исторический факт. Вам принадлежит выбор, говорит Мартин Вулф. Благодарю вас за внимание и до следующей встречи. Спокойной ночи, и да благословит вас Господь.